Саймон. Рубаха Фрэнка, сюртука или куртки на нем не было, грязная и изорванная, не скрывала многочисленных синяков и кровоподтеков на руках и груди беспомощного калеки. Саймон раскрошил в кружку сухарь, смочил его ромом. С усилием раскрыв сжатые зубы мальчика, он не без труда влил ему в рот немного этой полужидкой кашицы и промассировал ему горло, чтобы помочь глотанию. Последовало несколько конвульсивных движений, но пища была проглочена. Саймон добавил еще, и юный Маден наконец дрогнул и раскрыл глаза. «Не бейте», — прошептал он, зажмурившись. «Я ведь старался, как лучше. Я сам утоплюсь, обещаю вам». «Все в порядке, Фрэнк», — несколько раз успокаивающе повторил я. «Все в порядке, дружище». Он снова открыл глаза и с недоумением остановил на мне свой взгляд. Сознание медленно возвращалось к нему, пока в конце концов он не обхватил меня своей тонкой рукой за шею и не забился в судорожных рыданиях так, словно душа вот-вот готова была расстаться с бедным искалеченным телом. «Они били меня, Джаспер», — сквозь глухие рыдания всхлипывал он. «Они сделали меня своим невольником, а Пайкл и Фентон обещали, что я буду их вожаком. Они стегали меня кнутом. Джаспер, это действительно ты? Скажи мне, они мертвы, да?» При этих словах в глазах у мальчика промелькнула искра воодушевления. «Большинство из них, — сказал я, — чувствуя, как странная догадка постепенно начинает складываться у меня в голове. Ты теперь в безопасности. Я отнесу тебя в мою каюту». «Сэр Ричард спрашивал о нем, — вмешался Майкл. «Нет, — простонал юный Маден, — только не сэр Ричард. Я обманул вас всех, но он первым обманул меня». И вновь мстительная нотка прозвучала в его словах. «Он умирает», — сказал Саймон. «Вам бы лучше с ним повидаться». «Умирает? О, Боже мой! Значит, я убил его!» Мы успокоили его истерическую вспышку и, подкрепив еще малой таликой размоченных в роме сухарей, отнесли к сэру Ричарду. Достойный джентльмен лежал неподвижно, бледный, как алебастр, с каплей кровавой пены, пузырящейся в уголках губ. Саймон осторожно вытер ее полотенцем. «Что ж, мой мальчик, — с трудом проговорил раненый, — я вижу, ты жив и здоров». Майкл бережно уложил Фрэнка на широкую скамью рядом с постелью дяди. «Осторожно», — предупредил его Саймон. Фрэнк продолжал прятать от нас свое лицо. «Во всем виноват я», — твердил он, не переставая. «Дядя, я знал, что деньги мои пропали. Душа у меня искривлена так же, как и мое тело. Это я все подстроил. Я вступил в сговор с Сэмом и Фентоном. Кстати, где они оба?» «В преисподней», — мрачно проворчал Майкл. «Они уверяли меня, что с вами не случится ничего дурного. Я должен был остаться на борту, когда вы отправитесь за кладом. Сэм обещал предоставить вам выбор: либо присоединиться к нам, либо подождать на острове, пока вас кто-нибудь не заберет оттуда. Я поверил ему. Я собирался послать за вами первое встречное судно. А потом я услышал выстрелы, и мне сказали, что дикари перебили вас всех. И они смеялись надо мной. Я был для них шутом, забавой. Они отняли мой костыль и палку. Они избивали меня, если я не умел им угодить или не слишком проворно исполнял их прихоти. Они застрелили Питера, когда он вступился за меня. Они хохотали над моим уродством. Я обещал им, что утоплюсь. В тот день, когда они заметили судно, на которое решили напасть, Симпкинс и Фентон послали меня в трюм за вином. Люк порохового погреба был открыт, и я решил забраться туда.